Часть вторая. Встреча на тыре. Николаевск был основан в 1850 году известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. Антон Чехов. Остров Сахалин. Глава 11. Молодая вдова. Синел огромный горб горы князя Меньшикова. Шлюпка входила в Амурский лиман. Вокруг мели. Сильный ветер с юга стихает. Отлив — сгон воды на баре. Невельского очень озаботил Орлов, когда сказал, что, возможно, выхода из лимана при южном ветре и отливе нет. Правда, согнала воду. Все же этот бар — проклятое место. Действительно, в прошлом году было глубже. Пость тоже подтверждает, что глубины тут ежегодно меняются. Как быть? Что делать, думает капитан. Конечно, 20 футов глубина достаточная. Сейчас капитан чувствовал, что с этой рекой совладать не так просто, что не сразу дается она. Тут надо сидеть годы и делать промеры тщательные. Здесь, в лимане, он еще яснее понял, как мало знает сам об этой стране, хотя знает больше всех других. Благополучно прибыв в залив счастья, капитан оставил пост под начальством Орлова. Там рубили лес, возили, строили. Охотск стоял на рейде. У палаток выставлены две пушки. Ходят часовые. Развивается флаг. Капитан с 6 матросами, с Позем и Афонией отправился на Амур. Вчера весь день капитан просидел в юрте на отмеле при входе в лиман. Слышно было, как метет песок и мелкую гальку. Видны желтые горбы воды. Дул ветер в 11 баллов. Сегодня отлив. Сделали промеры. Надо идти дальше в реку и действовать. Осматривать все. Хотя глубины есть, но ныне все не так, как в прошлом году. Шлюпка шла по лиману к входному мысу, который синел слабой, чуть припухшей у обрыва полоской за морем. А далеко слева, как облака на закате, остров Сахалин. Напротив Лангра берег его выступал ближе, даже вершины деревьев различались в трубу. С новой силой представилась старая забота. Вход в реку есть, конечно, и есть Южный канал, это главное. Но не этим он утешал себя. Амур еще не все. Главное — юг, те гавани, о которых слышал еще в прошлом году, о которых говорили нынче гиляки. Чем больше слышал он плохих отзывов об амурских устьях, тем страстней стремился к югу. Амур — путь. Там, на юге, колыбель флота. Если бы Амур был еще капризнее, еще недоступнее, то я обязан был бы твердить, что он хорош. Как иначе добиться его занятия? Если время такое, что этой толпе петербургских чиновников нельзя ничего втолковать. И флот вечно будет мне благодарен. И залив счастья, поймут, заслуживает этого названия. Хотя Завойка зовет его заливом несчастья. И Амур нужен, хоть тут и мели, и вход в него есть, хоть и труден. Наши не займут, если я выкажу хоть долю своих сомнений. Даже Николай Николаевич поколеблется. Капитан спешил на реку. У него было много намерений. Он желал узнать, каковы пути из верховьев реки к гаваням на побережье. Изменения на фарватере, происшедшие за год, лишь убеждали его, что надо спешить. Гиляки не знали расстояний, хотя и довольно верно чертили. Кроме них никто не знает, где эти гавани. Одна, ближайшая к устью, видимо, де Кастре, описанная в свое время Лаперузом. К ней есть путь с Амура. Гиляки уверяют, что она недалеко. Ночевали под скатом берега. Утром было тихо и ясно. Природа девственная. Нигде ни лодки. Прошли под крутыми стенами входного мыса и в безветрие, при ясном небе, поднялись на веслах вверх по течению. Парило. Над дальним берегом синела коническая гора. Облака зацепились за ее вершину. К полудню подул ветер. Поставили паруса. Вскоре река разыгралась. К вечеру добрались до Константиновского полуострова. Утром осматривали полуостров. Судя по прошлогодней карте, большей части его не хватало. «Вода снесла», — сказал Пось. Он показывал на следы наводнения. На берегу лежали скрытые в траве деревья с илом в голых ветвях. «Что же это за вода была?» — думал капитан. «Устье чуть не занесло, острова и мысы смыло. На устье речки, выбегавшей из сопок, геляцкая деревня. Когда шлюпка подошла к ней, навстречу выбежал по отмели молодой человек с косой. «Да это наш Чумбока!» — обрадовался капитан. Возвратившись из Заяна на Петровский пост, Невельской огорчился, узнав, что Чумбока ушел. Он заметил Орлову, что тот напрасно отпустил амурского Гольда. Невельской полагал, что Чумбока может оказать пользу экспедиции. К тому же Гольд нравился ему. Сейчас, при виде его, капитан обрадовался. Сумрачное настроение как рукой сняло. Было что-то особенно приятное в том, что он встретил человека, об уходе которого пожалел. Это показалось хорошим предзнаменованием. Деревня, к которой подходила шлюпка, состояла из трех юрт со свайными амбарами, построенными под обрывом. Берег, крутой, высокий, выступал в реку гористым мысом, похожим издали на старого медведя с пегой головой, склоненной к воде. Над обрывом хороший березовый лес. За мысом река шире. Она образовывала там огромный залив, расположенный между сопок и во всю свою длину соединенный с амуром. За юртами в чаще кустарников речка. Пось сказал, что по берегу этой речки идет тропа до перевала через горы, что перевал низок, пройдя его, попадешь как раз к верховью речки Иски. По берегу тропа пойдет вниз, до самого залива Иски. «Так из этой деревни сухой путь к нам в Петровское?» — спросил капитан. «Да, отсюда». «Значит, сюда прибудут топографы олени». Об этой прямой дороге от Петровского поста на Амур Невельской знал. Уходя с Иски, он приказал прислать по ней на Амур к 1 августа топографа и двух матросов, с тем, чтобы заснять полуостров Куэгда, на котором сегодня ночевали. Эта сухопутная экспедиция должна была прибыть на оленях, на которых приехал весной Орлов. Искайские гиляки прежде оленей не заводили. Орлов еще в позапрошлом году узнал, что в верховьях речки Иски есть ягель, и поэтому рискнул добираться сюда на оленях. Он советовал капитану к зиме закупить для экспедиции у тунгусов целое стадо оленей. Пось сказал, что от залива Счастья сюда можно добраться горой за 2 дня, а можно и за день. Тут гораздо теплей. Сегодня жаркое солнце. Ярко-синяя река широка. На другой стороне ее тучные густо-зеленые сопки. После отъезда капитана из Петровского Чумбока перестал рубить лес. Ему уже рисовались картины изгнания маньчжурских купцов. Он мечтал о возвращении домой, в стойбище Гольдов, в родную семью, туда, где похоронен отец, где живет брат. Дождаться, когда капитан вернется, он мог бы, но не желал сидеть, сложа руки. Ему не терпелось. Он решил, что надо помогать капитану. И, явившись к Орлову, сказал, что хотел бы отправиться на Амур. И добавил полушутя, что надо взбунтовать там людей. Орлов, человек немало пострадавший в жизни, не склонен был к таким шуткам. Он знал, что надо действовать очень осторожно. Речи Чумбоки показались ему опасными, и сам он личностью, от которой нужно держаться подальше. Он уклончиво ответил, что надо дождаться капитана. Чумбока обиделся. «Зачем же терять время даром?» — думал он. «Надо идти на Амур, там сказать всем людям, что через несколько дней придет капитан». Чумбока ездил всю весну с Дмитрием Ивановичем и замечал, что тот не очень благоволил ему. Орлову больше нравился богатый и серьезный Пось. Пусть Пось ему нравится, это неплохо. Чумбока не завидовал. Но в душе был недоволен, что его не взяли в Ваян. Он понимал, что ведь он амурский, не геляк, чужеземец. Геляки своих послали. Они всегда Позя слушают. А ведь я придумал. Я первый сказал Позю: «Съезди в Ваян, попросись, скажи там капитану все». А Пось еще замялся. Сначала не решился. Он тоже как Дмитрий. Только потом, когда сами русские до этого додумались, Пось стал говорить, что хочет ехать. Чумбок обратился к Орлову не за разрешением. «Я сам могу без Дмитрия идти, куда хочу». Ему хотелось, чтобы русские подкрепили добрым словом, да снабдили его своими вещами. Он хотя бы самым дряхлым старикам подарил бы по ножу. Но он лишний раз убедился, что люди не понимают и не слушают его. Чумбоке уже приходила в голову мысль, что русские не совсем понимают, какими они должны быть. Жаль, конечно, ехать без подарков для стариков. У русских так много хороших вещей. Но не беда, решил Чумбока. Он отдал Орлову топор, сказал, что уезжает, лес рубить больше не будет и без лишних разговоров ушел из палатки. Свои вещи у него были собраны. Приятель перевез его через залив. И Чумбока, закрыв уши белым накомарником, пошел по долине речки Иски в горы. Была еще одна причина ухода Чумбоки. Он решил больше не жить в семье своего спасителя Питкена, которого прежде звали Тыгеном. Ему не хотелось больше жить около Питкена и считаться его младшим братом. Хивгук, которую теперь звали Лаола, нравилась Чумбоке. Питкен по закону, как младшему брату, в свое отсутствие разрешил Чумбоке спать с ней. Но что в этом хорошего? Приезжает муж с охоты, и она идет к нему. И приходилось обманывать своего спасителя, отговариваться, что не можешь идти с ним на охоту, что совсем больной, или что видел сон, не предвещающий успеха. Такая жизнь надоела. Вот теперь Чумбока опять привык к Хивгук Лаоле, пока Питкен от имени всех геликов совершает важное путешествие. А приедет Питкен из Аяна, и она опять будет с ним. Нет, лучше этого не видеть. И как смешно русские называют Питкена. Они зовут его Ааткен. Лаола уговаривала Чумбока остаться, но Чумбока ушел. Через два дня он был в стойбище Новое Мео на Амуре, на устье речки Каморы. Там жили знакомые гелики. Он сказал, что скоро маньчжурским торгашам и разбойникам конец. Пришли на Иски русские и скоро будут здесь, начнут строить свой город. Речь Чумбоки полилась. Прорвалась вся его ненависть к маньчжурам. Он стал рассказывать про русских. Тут он заметил, что одна толстощекая румяная гелячка все ему улыбается. С ней ребятишки. Оказалось, что она хозяйка одной из юрт, молодая вдова. У мужа братьев не было, и поэтому после его смерти она одинока. У нее гостили дяди и тетя с устья Амгуни. Дядя ее, старик Чедано, оказался очень почтенным человеком. Чумбока рад был познакомиться с таким хорошим семейством. «Ты, пожалуйста, скажи русским, когда они придут, чтобы приходили к нам», — сказал Чумбоке дядюшка Чедано. «Жаль только, что ты не привез ни одной русской вещи». Чумбока на мгновение смутился. Опять ему обидно стало, что Орлов поскупился. «Тут жил неподалеку Фомка. Он ушел. Говорит, что боится русских», — сказал один из старых геликов. Кудрявцев, беглый из России, скрылся. Это был верный признак, что приходят лоча. Уезжая, дядюшка Чедано посоветовал геликам стойбища Мео быть порадушнее с Чумбокой. А племяннице сказал, чтобы она пригласила его жить в свою юрту. Он серьезный человек и говорит так, что его ни в чем дурном невозможно заподозрить. У него не баловство на уме, и поэтому пусть живет. Чумбока заметил, что его хозяйка хороша собой, очень весела. «Почему она так весела?» — думал он. «Ведь у нее муж помер». Чумбока уехал из Мео, потом вернулся, потом опять уехал. Повсюду он вдохновенно рассказывал людям в соседних стойбищах о грядущих событиях. Накануне приезда Невельского он опять вернулся в Мео. Хозяйка пекла ему с утра лепешки, искупленной у маньчжурских торгашей муки. Чумбоку услышал от нее, что уж дней 15, как на Иски пришел корабль. Привез страшного зверя, корову. Проезжали вчера люди с Иски. И еще, говорят, пушки на Иски привезли. Солдат и двух русских женщин. «Вот бы мне посмотреть на них», — говорила хозяйка. Утром, легок на помине, явился сам капитан. Он обнял и поцеловал Чумбоку. Вот и шлюпка его, паруса, матросы в куртках, даже маленькая пушечка на шлюпке. Товары с собой, красное сукно, ситец, ножи. Чумбока чуть не плакал от радости. Все так, как он говорил. Теперь люди видят, каковы русские. Какой славный, добрый, веселый и простой человек их капитан. Он улыбается всегда, когда с геликами говорит. Он только в одиночестве печален. Даже сам Чумбока не ожидал, что Невельской привезет такие товары и что на шлюпке у него будет пушка. На отмели происходил торг. Конев уже набил руку в миновой с геликами. Невельской сам, как простой приказчик, менял в доме старого гелика топоры, ножи, иголки, зеркала, кричал, спорил, угощал, съел кусок собачины, рассматривал меха. «Какой забавный этот Лоча!» — удивлялись люди. Чумбока и Пось объяснили, что через несколько дней придут сюда русские на оленях. Один из миосских геликов, Эльтун, обещал проводить их на Куэгду, где топограф должен был производить съемки. На рассвете Чумбока вышел из юрты и разбудил Позе. Часовой с ружьем стоял у шлюпки, в которой закрыты парусиной пушкой товары. Там, как большая постель, все укутано. Чумбока и Пось поехали в лодке, быстро наловили рыбы, сетку у Позя с собой, зажгли костер, поставили варить уху. Разговор зашел о том, что видел Пось в Аяне. «А знаешь, русские не такие, как я думал», — сказал Чумбока. Пось немного удивился. Ему никогда не приходило в голову ничего подобного. Чумбока сказал, что среди русских есть трусы. «Но не все ли равно, есть среди них трусы или нет?» — думал Пось. «Важно, что они выгонят маньчжурских торгашей». Пось судил по-деловому. Он сказал, что на полуострове Куэгда капитан хочет поставить такой же пост, как в Петровском. Но сначала подымется вверх, хочет посмотреть все по Амуру. Через несколько лет здесь будет русский город, порт, торговля большая. Сюда придут корабли, здесь будут строить большие суда. Капитан ищет, где кедр, где дуб. Для постройки кораблей ему надо. Пось мечтал, что покрестится и в этом городе построит себе большой бревенчатый дом с крашенным полом, с печами, откроет торговлю. Из палатки вышел Невельской. «Барометр хорошую погоду показывает, капитан», — сказал ему Пось. Проиграл Горн. Матросы выстроились. Капитан поздоровался с ними. Потом матросы купались и завтракали. Капитан что-то писал. «Что такое барометр?» — спросил Чумбока у Позя, сидя в шлюпке вместе с русскими и глядя на отплывающий берег с обрывами, лесом и юртами. Пось стал объяснять, что существует атмосфера, что воздух имеет вес. Чумбока слушал внимательно. «Я сам удивлялся, когда академик мне это объяснял», —